нашим наш союз. Дух ожил и ликуя запел, как прекрасно с тобой, Иисус. Быть твоим, вот что жизни ценней, пребывать на фаворе святом, оттого с каждым шагом важней мне идти твоим узким путем. Ты пролил в мою душу свой свет, озарил все, заполнив собой вереницу безрадостных лет, вдруг сменил безмятежный покой. Быть твоим, вот что жизни ценней, пребывать на фаворе святом, оттого с каждым шагом важней мне идти твоим узким путем. Лишь с тобой светил путь мой земной, и никто здесь не в силах отнять ту надежду, что встречусь с тобой, буду лик твой святой созерцать. Быть твоим, вот что жизни ценней, пребывать на фаворе святом, оттого с каждым шагом важней мне идти твоим узким путем.